Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты поможешь сегодня уроки сделать? А то я боюсь не справиться. Конечно, помогу. Что там у тебя, математика? Нет, сочинение. Кем я хочу стать? Ульянка, как же я тебе помогать буду? Я же не могу написать, кем я хочу стать. Почему? Ну, потому что я, во-первых, давно уже стал тем, кем хотел быть. Отцом замечательной дочки. А во-вторых, представь, что я хотел бы стать, например, капитаном большого рыболовецкого судна. Стоять за штурвалом, бороться со штормом, искать, где в море больше всего рыбы. Тебе не кажется, что в сочинении маленькой девочки все это будет выглядеть, ну, как минимум, странно? Но я же до сих пор не придумала, кем хочу быть. Как это? Ты же мне много раз говорила, и художником, и балериной, а еще, кажется, киноактрисой. Да я давно уже передумала, и ничего нового пока не захотела. Может, маму попросить? Ну, она, конечно, не откажется помочь, но все равно сочинение-то должно быть про твою мечту, а не про мамину. А что, разве нельзя взять чужую мечту, если своей нет? Ну, даже не знаю. Я об этом как-то не задумывался. Ничего же страшного не произойдет. Подумаешь, мечта. А давай вот как сделаем. Придумаем про это сказку. А там посмотрим, к чему это может привести. Идет? Ну, хорошо. Давай поглядим. Отлично. Значит так. В одном не очень далеком городе, на одной не очень длинной улице, в одном не очень высоком доме жила-была девочка. Звали ее Мара. Почему Мара? Ну, если мне память не изменяет, то по-белорусски «Мара» значит «мечта». А, хорошо. Но, несмотря на такое имя, не было у Мары никакой мечты. Нет, то есть иногда ей хотелось пойти в зоопарк, или съесть мороженого, или посмотреть новый мультфильм. Но разве все эти желания можно назвать мечтой? А ей очень хотелось иметь настоящую мечту. Да, очень хотелось. Кого ни спроси, все о чем-нибудь мечтают. А у меня никак не получается. Что я, хуже всех, что ли? И вот однажды, солнечным летним днем, сидела Мара на скамеечке в парке и грустила как раз по этому поводу. Проходил мимо какой-то паренек, остановился и стал внимательно на нее смотреть. Не выдержала Мара, да и говорит: «Привет! Ты что, хочешь присесть? Садись, скамейка большая!» «Привет! Да нет, я просто увидел, что у тебя настроение не самое веселое. Может, смогу чем-то помочь? Что у тебя случилось?» «Эх, да ничего особенного. Просто, понимаешь, у меня мечты нет. Совсем никакой. А так хочется, чтобы была. У всех же есть». «А-а-а, вот оно что. Пожалуй, я могу что-нибудь придумать». «Ты что, волшебник, что ли?» «Ну, вообще-то не совсем. Я еще только учусь в волшебной школе, но уже кое-что умею». «Ух ты, здорово! А как тебя зовут?» «Юрик». «Слушай, Юрик, сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня мечта появилась». «Ой, нет, этому нас еще не учили». «Ну вот, а говорил волшебник». «Ну погоди, не расстраивайся. Я могу показать тебе, о чем мечтают другие люди. Может быть, ты и для себя что-нибудь выберешь». «Да, даже не знаю». «Ну, давай попробуем. Вот выбери кого угодно, и сразу увидишь, какое у него самое заветное желание. Кого угодно? Ну, хорошо. Оглянулась Мара по сторонам. Видит, ходят по парку самые разные люди. И девочки, и мальчики, и дяденьки, и тетеньки. Махнула Мара рукой и говорит: хочу узнать, о чем вот она мечтает. Ха, легче легкого, пожалуйста. И только произнес это Юрик, как очутилась Мара в каком-то непонятном месте. Стало вокруг как-то темновато да тесновато. Ой, Юрик, где это я? Как где? В дупле, конечно. В дупле? А это что вокруг? Орехи? Ну да, спелые, отборные, самые вкусные. И что же, та девочка, на которую я показала, мечтает сидеть в дупле полным орехов? Девочка? А я думал, ты на белку показываешь, которая рядом сидела. Ты сейчас в беличьей мечте. Да нет же, девочка там стояла, в синем платье. Пухленькая такая. Вот она о чем мечтает? Извини, сейчас все исправлю. Легче легкого. И очутилась Мара в другом незнакомом месте. Сидит она в тронном зале. Все стены из карамели сделаны. Все окна из леденцов. Вся мебель из мармелада, а сам трон из шоколада. И даже одежда на Маре вся из каких-то сладостей. Ух ты! Вот это мечта! Наверное, я тоже такую хочу. А можно я что-нибудь съем? Конечно, можно. Чего тебе больше хочется? Откушу-ка я, пожалуй, кусочек вот этого стола. Это вафли с сгущенкой. А скатерть из чего? Ого! Это же блинчик с вареньем. Объедение. Стала Мара пробовать все, что видит. Сладкие обои пожевала, подоконник лизнула, отгрызла спинку от трона и даже корону собственную попробовала. Наелась сладкого так, что даже вздохнуть не может. Сидит на троне и страдает. Ох, мне теперь даже шевелиться трудно. А другие развлечения есть? Может, хоть мячик какой-нибудь? Я с ним поиграла бы. Мячик-то есть, только он зефирный, особенно не поиграешь. Это что же, тут только есть можно? И никаких подвижных игр? Да я же здесь располнею, как колобок. Нет, Юрик, не нравится мне такая мечта. Давай другую попробуем. Ну, хорошо, выбирай. Очутилась Мара опять на той же лавочке в парке. Смотрит, какой-то мальчик по дорожке идет. Вот, хочу на его мечту посмотреть. Хорошо, сейчас устрою. Легче легкого. И тут же очутилась Мара на высокой-превысокой горе. Вокруг снег лежит, ветер шумит. В руках у Мары ледоруб, а за спиной огромный рюкзак. Подняла Мара глаза, а вершина горы в облаках скрывается. Посмотрела вниз, а там пропасть глубокая. Ой, Юрик, где мы? Что все это значит? Это значит, что тот мальчик мечтает стать альпинистом, покорять горные вершины, преодолевать трудности. По-моему, нормальная мужская мечта. Вот в этом-то все и дело. Мужская. Тут же холодно и страшно. Зато здесь ты точно не располнеешь. Нет уж, спасибо. Давай скорее обратно. Мне эта мечта не подходит. И опять они в том же парке оказались. Говорит Юрик Умара: знаешь что? Нужно выбрать такого человека, который о чем-нибудь спокойном мечтает. Вот, например, дедушку видишь? Уж он-то наверняка знает, о чем мечтать нужно. Давай посмотрим. Давай, легче легкого. Смотрит Мара, а перед ней речка течет. Солнышко яркое светит, птички поют. А в руке у Мары удочка. О, замечательно! Тут я хотя бы согреюсь и отдохну. Отличная мечта, спокойная. И тут вдруг удочка у Мары выгнулась и чуть из руки не выпрыгнула. Ой, что это? Ну что же ты, у тебя же клюет, тяни скорее. Ничего себе клюет, там похоже целая акула. А почему бы и нет? Дедушка вполне может мечтать выловить в речке даже кита. Держи крепче, не упусти. Нет, я боюсь. Давай скорее обратно, эта мечта мне точно не подходит. И опять очутилась Мара на той же скамеечке. Смотрит на нее Юрик и спрашивает: ну что, пробуем дальше? Вон, видишь, бабушка голубей кормит. Или вот, велосипедисты едут. А вон там... Нет, Юрик, спасибо. Хватит, пожалуй. Чужие мечты мне точно не подходят. А своей у меня так и не появилось. Эх, вот бы и мне на волшебника выучиться. Я бы точно что-нибудь придумала. Ха, ну вот и отлично. Теперь у тебя есть самая настоящая мечта. Стать волшебницей. А разве об этом тоже можно мечтать? Ну, конечно! Мечты могут быть самые разные и даже несбыточные. На то они и мечты. Спасибо тебе, Юрик! Я попробую, помечтаю. Так и научилась Мара мечтать. Сначала о несбыточном, а потом о вполне реальном. И мечты у нее были одна другой лучше. Тут и сказочке конец. Пап, сказка, конечно, хорошая получилась, но я же не могу в сочинении написать: я хочу стать волшебницей. Ну почему нет-то? Это же твоя мечта. Если ты и в самом деле об этом думаешь, пиши. А разве можно? Двойку не поставят? Да я бы за такое сочинение поставил пятерку, как за самое оригинальное. Здорово, тогда я знаю, что писать. Ух, я напишу! Ну, идем скорее, сочинительница! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.